так еще каждый на своем немецком. Илья большую часть жизни провел в Вене, а принцесса в Баварии и Швейцарии. Потому попытки вычленить хоть какие-нибудь знакомые немецкие существительные и глаголы из их сумбурной речи были столь же тщетны, как старание японца понять смысл беседы китайцев из разных кантонов. Несколько раз она попыталась привлечь к себе внимание, но вскоре плюнула, забрала сумку и удалилась из номера, даже не попрощавшись. Часы показывали далеко за полночь. На улице было тепло, мерцали звезды, и хотелось спать. «Не все ночные пташки вернулись спать домой», — промурлыкала она, засовывая телефонную карточку в автомат. На шестом гудке послышался недовольный голос. «Говорите». «Полетаев, ты где остановился? В казарме или на явочной квартире?» «А ты почему еще не в постели?» «Это предложение?» «Нет», — он зевнул. «Ты не в моем вкусе, скотина. Грубиянка. Ладно, давай подъезжай». Он назвал адрес. «Муж тебя все равно только через неделю ждет». «Еду». Она улыбнулась и повесила трубку. Еще час назад Даша готова была поклясться, что красавец-ювелир – самая большая любовь в ее отцветающей жизни. Однако, как оказалось, тайна в мужчине не менее важна, чем в женщине. Превратившись из загадочного агента Моссада в обыкновенного сироту, Илья сразу же потерял 2/3 своей привлекательности. Последним загадочным мужчиной оставался элегантный подполковник Полетаев. К тому же сейчас ей было просто необходимо встретиться с ним, так сказать, на профессиональной основе. В салон ворвалась теплая летняя ночь, и Даша с наслаждением вдыхала горьковатый запах остывающего асфальта, умытой булыжной мостовой и дразнящий аромат уличных кафе. Ночная Прага пленяла своей призрачной, почти нереальной красотой. Готические площади и набережные в объемном свете оранжевых фонарей становились еще больше похожими на театральные декорации. Умело расставленные прожектора подсвечивали каменное кружево, взметнувшееся в черное небо, узких, как клинок, верхушек костелов. Кривые улочки убегали в темноту дворов, откуда доносился громкий смех загулявших туристов. Молодая женщина мчалась сквозь ночь, не глядя на спидометр. Юношеская радость и ощущение бесконечной свободы переполняли ее сердце. Молодость, казалось, ушедшая навсегда, вдруг неожиданно вернулась, принеся с собой пьянящее чувство простора. И одно только омрачало волшебную ночь. Горькое сознание того, что один из близких людей оказался жестоким, безжалостным убийцей. Даша до боли закусила губу, решено. Сейчас она выложит всю информацию Полетаеву, а там видно будет. Минут через 15 ее Фелиция въехала в тихий зеленый район частных особнячков. Тишина стояла неправдоподобная. Даша медленно ехала вдоль улицы, пытаясь разглядеть номера домов, когда неожиданно с дороги в кусты метнулось какое-то белое пятно. «Да он с ума сошел!» — воскликнула молодая женщина, с изумлением разглядывая прячущегося за ветками Полетаева. Высунувшись в окно, Даша громким шепотом прокричала: «Эй, начальник, почему трусы без погон?» Тот, отчаянно размахивая руками, скрылся за калиткой. Из всей одежды на нем действительно были только светлые, фривольного рисунка, трусы-боксеры.